Гейвин Бридж, которого я считаю заводилой в набеге на магазины, крайне неприятный подросток, злобный, несдержанный и, осмелюсь предположить, не совсем в своем уме. Сомневаюсь, что на него подействуют дисциплинарные методы школы Сент-Джордж. Наилучшим выходом, с моей точки зрения, было бы исключение его из школы. Подчеркну, однако, что его исключение вряд ли положит конец подобным инцидентам. Периодические вспышки непослушания и даже преступного поведения среди учащихся школы в обозримом будущем пресечь невозможно. Социально-экономические особенности района, который обслуживает наша школа, таковы, что питать иллюзии может только идиот. «Ну», — произнес Паблим, когда я подняла взгляд от листков, — «по-вашему, это достойный вклад в наше общее дело?» «Почему бы и нет? Вы просили совета, и вы его получили. Иных у меня нет». «Господи ты, Боже мой!» — Паблим шлепнул пухлым белым кулачком по столу. В минутной тишине он пристроил на место сползшую на глаза прядь и продолжил чуть спокойнее. «Послушайте, Барбара, я дал вам шанс изложить на бумаге свои соображения». Он улыбнулся. «Это как раз тот случай, когда творческий подход может поднять учителя до уровня завуча». «Я не мечу в завучи». «Помимо того», — улыбка исчезла с лица Паблима, — «вы демонстрируете пессимизм, которому нет места в школе Сент-Джордж. Боюсь, вам придется попробовать еще раз». «То есть вы подвергли мою работу цензуре?» Паблим безрадостно хохотнул. «Полно вам, Барбара, что за ребячество? Вы получаете возможность исправить свой первый опыт». Он поднялся со стула и прошел к двери. «Скоро каникулы, так что времени подумать у вас предостаточно. Буду признателен, если вы предоставите мне исправленный вариант в начале следующей четверти. Почему бы не обратиться с этим к кому-нибудь другому, раз вам не нравятся мои выводы?» — спросила я. Паблим распахнул дверь. «Нет, Барбара», — отрезал он. «Я хочу, чтобы это сделали именно вы. Вам это пойдет на пользу». В следующий понедельник, когда я направлялась к свободному столику в «Ла Травиате», чья-то вытянутая рука, как шлагбаум, преградила мне путь. Оказалась Шеба. Кабинку она отделила со Сью. «Барбара, а я вас искала. Хотела еще раз поблагодарить за помощь тогда, в пятницу». Я пожала плечами. «Всегда рада», и кивнула на поджидающего меня официанта. «Пойду, пожалуй». «Ой, а может, вы с нами?» Шеба улыбнулась. Сидевшая напротив Сью насупилась и забарабанила толстыми пальцами по столешнице. «Ну что ж», — сказала я. «Прошу вас», — настаивала Шеба, — «мы еще не успели сделать заказ». Шеба явно пребывала в неведении о холодной войне между мною и Сью, что меня и успокоило, и некоторым образом разочаровало. Неужели мое имя даже не всплывало в их болтовне со Сью? «Вы считаете?» — заколебалась я. «Не хотелось бы вторгаться». «Ну что за глупости?» — возразила Шеба. «Ладно».